Глава 10. День был ясным, холодным и серым. Сердце Карлотты бешено колотилось. Сначала он был таким маленьким. Крошечное пятнышко, черная точка на фоне безразличного неба. Затем он накренился. Крылья блеснули в тусклом свете, он стал больше и, наконец, приземлился на взлетно-посадочную полосу. Двигатели заглохли, ветер растрепал ее волосы, и в дверях самолета появился Джерри, который вышел первым. «Джерри!» На нем был клетчатый пиджак и темные брюки. Он помахал рукой и ухмыльнулся. Мальчишеская улыбка, за которой не разглядишь застенчивость, если о ней не знать. А за ней Карлотта видела жесткую решимость человека, который рос совершенно один. «Джерри!» Джерри стоял почти как во сне, пока стюардесса убирала что-то со ступенек и только тогда спустился. «Карлотта!» Он прижал ее к своей груди. Карлотта почувствовала, что полностью отдается ему, ныряет в первое мгновение спокойствия спустя месяц. Их дрожащие губы встретились неловко от переизбытка эмоций. Джерри казался неуверенным, словно боялся потерять Карлотту. «Простите, сэр», — подала голос стюардесса, — «вы можете отойти в сторону?» За ними стояли стюардесса и очередь недовольных пассажиров. «Конечно, конечно», — пробормотал Джерри, покраснев. Карлотта рассмеялась. Какое-то время они шли по асфальту, затем повернулись и снова обнялись. «Я так по тебе скучал», — прохрипел Джерри. «Да, я знаю. Ты посмотри на меня, я вся дрожу». Карлотта снова прижалась к его груди и закрыла глаза. Она слышала, как колотится его сердце. «Дай мне на тебя посмотреть», — сказала она. «О, ты такой красивый! Ну, вылитый директор в этом пиджаке!» «Ну да, теперь меня повысили». Джерри снова крепко ее обнял. Легкий аромат ее духов и тепло шеи обволокли его и погрузили в безумное наслаждение. «Давай куда-нибудь уедем», — прошептал он. Они рука об руку направились к трапу, где из недр аэропорта появлялись чемоданы. Джерри взял свой, и пара вышла на улицу. «Ты чудесно выглядишь», — сказал он. «Где купила?» «Блузку. Она мексиканская, купила в центре». Джерри поймал такси, вдалеке виднелся отель, а за ним ночной клуб, где они познакомились. Казалось, все это было так давно. Когда они сели в такси, Джерри вдруг понял, что не знает, куда ехать. «Давай поедем в какое-нибудь приятное место», — тихо сказала Карлотта. «Куда мы ходили в первый раз?» В ее голосе слышалась странная настойчивость. Джерри ненадолго замер. «Ну ладно», — решил он, — «в приятное так в приятное». Такси выехало из парковки, повернуло на шоссе Pacific Coast, затем снова поднялось на холмы, где дорога разветвлялась там, откуда открывался вид на океан. Солнце опускалось за серый горизонт, словно бледный шар. Горела вывеска «Мотель у моря», а под ней «Свободно». Джерри открыл дверь в мотель. «Как-то бедно не находишь?» — спросил он. «Я его не помню таким». «Ничего». «Уверена?» «Уверена», — рассмеялась Карлотта. Завязки мексиканской блузки мягко натягивали белую ткань. «Ты ничего не хочешь?» — предложил Джерри. «Выпить?» «Не сейчас». Темная юбка с вышитым подолом в виде зеленой змеи оказалась на стуле. Джерри смотрел на мягкое тело, на то, как в тусклом свете движутся тени и плоть. На секунду смутившись, он быстро разделся. «Ты такая красивая», — сказал он. «А ты похудел», — заметила она. «Да, из-за поездок», — объяснил мужчина. Я забываю есть». Он обнял ее за талию и почувствовал, как она глубоко дышит в его объятиях. Его тело менялось в ее присутствии. «Может, все станет серьезнее?» — хрипло сказал он. Карлота пробормотала что-то невнятное у его плеча. «Думаю, меня могут перевести в юго-западный офис на постоянной основе». «Правда?» «В Сан-Диего? Вполне возможно». «Тогда ты будешь здесь практически всегда. Больше никаких командировок». Карлотта прислушалась к биению его сердца и улыбнулась. Ее губы казались особенно красными сейчас в зареве заходящего солнца на западе, такой яркой вспышки над Тихим океаном. Шоссе далеко внизу, извивающееся среди скал, казалось далеким сном. «Все будет совсем иначе». «Да, абсолютно». Они сели на край кровати. Джерри гладил ее мягкое бедро. «Ты точно ничего не хочешь?» — спросил он. «Ты вся дрожишь». «Потому что я с тобой». Его палец обводил линии ее тела, мягкий широкий живот, плавные очертания талии. В мягком свете комнаты стены приобрели кремовый оттенок. Солнце уже скрылось за горизонтом, но облака вдали стали более оранжевыми, что-то вроде сердитого огня в потоках над водой. Последние лучи солнца сквозь занавеску согревали их лица, тела, ее руки и ноги. «О, Джерри!» Джерри был таким уверенным, таким открытым, таким внимательным. Карлотта расслабилась в нем, больше не понимая, кто она и где находится. Важно было лишь то, что она стала другой, сильнее, чем когда-либо. Волны тепла уносили ее прочь. «Джерри!» Джерри прижал ее к себе так крепко, ее будто раздавили. Но она этого хотела. Хотела, чтобы все ее кости рассыпались, чтобы все ее существо было сломано и переделано в его нежных объятиях, превратилось в кого-то нового, в кого-то настолько же свежего с виду, но с новой душой, чистой душой. «Джерри!» Карлотта не чувствовала себя. Ощущение за ощущением охватывали ее, расплываясь по телу, оставляя на далеком берегу темных песков. Когда она очнулась, ее лицо было покрыто испариной. Джерри смотрел на нее. Ее грудь вздымалась и опускалась в тусклом свете сумерек. Карлотта нежно поцеловала его руку. «Кажется, я сильно шумлю», — сказала она краснее. «Мне все равно». «Наверное, весь мотель слышал». Джерри рассмеялся. «Не переживай», — сказал он. «Это было чудесно». Джерри тихо хмыкнул и погладил ее по лицу. Теперь его глаза будто потемнели от зрелости. Карлотта помнила его мальчишеский вид, но теперь его лицо стало более твердым, более властным. Возможно, все из-за новой ответственности, связанной с повышением. Или же он устал от путешествий. Может, сейчас, в этом странном, но спокойном голубом свете, который смягчал и ее очертания, Джерри выглядел самим собой, кем-то солидным и серьезным. Их руки лежали вдоль ее грудей, их пальцы переплелись. «Ты выглядишь иначе», — сказал Джерри. «Почему?» «Из-за лица. Оно какое-то серьезное». «Твое тоже. Мы стареем. У меня появляются морщины. Нет у тебя морщин. Все из-за глаз. Я по тебе скучала». «Я прошел без тебя через ад, Карлотта, правда». «Значит, нам не надо расставаться». В воздухе повисла тишина. Никто больше не хотел об этом говорить, и все же, разве им не нужно было так сделать, лицом к лицу встретиться с фактом? Затем Джерри праздно спросил, что там на Кентнер-стрит? «А, там вырыли асфальт и срезают деревья. На черта. Ради прогресса». Джерри голый склонился над столиком. Он налил немного виски поверх кубиков льда в два маленьких бокала. Карлотта с улыбкой наблюдала за ним. «За тебя», — сказал Джерри. «За нас». Жгучая жидкость с золотом разлилась внутри Карлотты. В комнате стало темно. Они не включали свет. Обнаженное тело Джерри засветилось красным, а затем фиолетовым из-за огней мотеля. Он был прямым, статным, гораздо более мускулистым, чем казалось в одежде. Теперь мужчина наблюдал за Карлоттой. Его темные глаза, казалось, всегда улыбались, о чем бы он ни думал. «Ты правда изменилась», — тихо сказал он. «В чем дело?» «Мы давно не виделись. Слишком давно». «Что-то не так? Все из-за Билли? И из-за меня?» «Нет, все хорошо. Просто я боюсь. Когда тебя нет рядом, я боюсь тебя потерять». «Ты меня не потеряешь?» «Я схожу с ума, когда думаю об этом». «Не надо сходить с ума», — рассмеялся Джерри. «А что тогда? Что, если я спячу?» «Было бы не очень приятно». «Ты меня бросишь? Ты же все равно останешься Карлоттой», — сказал он, а затем добавил. «Так ведь?» Воцарилось странное молчание. Джерри внимательно изучал ее лицо, лицо, которое изменилось из-за каких-то переживаний, о которых он не знал. Возможно, это все разлука. Ему она точно далась нелегко. Виски добралось до сознания Карлотты. Она почти не пила крепкий алкоголь, но с Джерри ей это нравилось. Теперь виски жужжал в ее голове, как рой золотых пчел. «Налить еще?» — спросил Джерри. Карлотта кивнула. Последовал звон кубиков льда и журчание алкоголя. Женщина наблюдала, как сильная мужская фигура движется в темноте с естественной грацией. Теперь он превратился в обычный силуэт. «Ой, твоя рука!» — прошептала Карлотта. «Такая холодная!» «Я забыл!» — рассмеялся мужчина. «Это из-за льда?» «Нет, оставь!» Джерри низко наклонился, заглядывая в глубину ее глаз. От него исходил приятный аромат хорошего виски и дорогого табака — мужской запах. Он пьянил почти так же, как и сам напиток. Теперь его рука стала теплой, обе руки. Карлотта приподнялась на подушках, чтобы ему было удобнее. Ее соски напряглись под простыней. Она пошевелила ногами. Джерри нежно провел носом по ее шее. «Ты так приятно пахнешь», — прошептал он. Она мягко рассмеялась. Карлотта замолчала. Они слышали дыхание друг друга, далекий океан тишины, настойчивый звук, ровный и глубокий, становящийся все теплее. В комнате стало жарче. Совершенно темно. Она не видела своих ног на краю кровати. В 300 ярдах гудело шоссе и прибой. Ее живот медленно двинулся к мужчине. «Да», — пробормотала она. В дальней комнате заиграло радио. Популярная песня, простая, но сентиментальная. Затем оно выключилось. Хлопнула дверь, и кто-то уехал. Да. Пара прижалась друг к другу так тесно, что мир и все, что в нем было, исчезло. Остались только они. «Да», — выдохнула Карлотта. «Да, да, да». Не слыша своих звуков, она потянулась к нему, хотела его, позволила ему взять ее, обладать ею, и он был ее. Словно они погрузились в какой-то подводный мир, где Карлотта боролась с Джерри, держалась за него, и струящееся тепло распространялось по ней, как разгорающийся огонь. От этого ее кожа стала мягкой и сияющей, глаза увлажнились, тяжелое дыхание перешло в тихие стоны. «Джерри», — прошептала она. На нее снизошел великий покой. Карлотта почувствовала, как он ускользает вместе с ней куда-то далеко. Сонные, измученные, два теплых тела не могли пошевелиться. Карлотта улыбнулась мужчине. Было слишком темно, чтобы разглядеть его лицо, но она чувствовала, что Джерри уже сонный. Им овладело полное, опустошенное умиротворение. Затем Джерри немного пришел в себя. Он придвинулся к ней ближе, прижался всем телом. Некоторое время они смотрели в потолок, ничего не говоря, не нуждаясь ни в чем. Спустя долгое время он услышал, как она нащупывает сигарету. Он прикурил ее сигарету, затем свою. От света зажигалки ее тело засияло. «Эй, Карлотта!» — позвал он, глядя на ее грудь. «Что случилось? Ты порезалась?» «Что? Вот, здесь. И еще ниже». Карлотта задула зажигалку. Джерри зажег ее снова. Карлотта сжалась в этом желтом свете. Тени и бугорки ее обнаженного тела колыхались в мерцающем свете. «Не прячься от меня», — тихо сказал мужчина. «Мне не нравится со светом. Я выключу». Но Джерри провел пальцами по маленьким шрамам и синякам на ее груди, пояснице, бедрах. «Это не из-за меня», — сказал он. «Они старые. Несчастный случай». «Что ты делала? Плавала в осколках стекла?» «Въехала на Бьюике в телеграфный столб». «Господи, почему ты мне не сказала?» «Не хотела тебя беспокоить. Ничего серьезного». «Даже здесь? Ты посмотри. Тебе, наверное, больно?» «Было неприятно пару дней. Вот и все». Джерри ей поверил. Он откинулся на подушке у изголовья кровати и улыбнулся. «Знаешь, на что это похоже?» — спросил мужчина, щелкая зажигалкой. «Будто кто-то тебя побил. Вот как выглядят эти синяки. Убери свет». Джерри потушил зажигалку. «Знаешь, в моей жизни шрамы показывают силу, доказывают, что ты справишься. Вот что они значили в моем детстве. Я не хочу говорить об этом, Джерри». Джерри положил руку ей на бедро. Внезапно она показалась ему далекой, за сотню миль отсюда. Он почувствовал, как она вздрогнула от его прикосновения. «Хочешь прогуляться по пляжу?» — мягко спросил он. Карлотта не ответила. «Как тебе идея, дорогая?» — настаивал он. «Там на скале есть лестница». Карлотта промолчала. Она встала и ушла в маленькую ванную. Джерри не понимал, что случилось. Он немного посидел на кровати, затем оделся. Над пляжем висела полная и тяжелая луна, почти полнолуние. Волны накатывались сине-зеленой ночью, возникая из ниоткуда, и с грохотом вспенивались. По всему побережью горели костры. Пара медленно шла, взявшись за руки, по влажному плотному песку у кромки воды. Вдалеке по радио играла музыка в машинах-подростках, припаркованных на утесах. «Думаю, нам надо кое о чем поговорить, Карлотта», — сказал Джерри. Она не ответила, но прислонилась к его руке. «Ты знаешь, о чем я?» «Да», — тихо ответила женщина. «Я все думал о нас, Карлотта, о Билли, все время, пока меня не было. Он сожалеет о том, что случилось. Он еще так молод, не может контролировать свои чувства. Когда ты придешь, я знаю, Карлотта, я знаю». Он обнял ее за талию. Маяк на утесах осветил все вокруг лучом, белым столбом в темноте. Они стояли, не двигаясь, пока холодная пенистая вода поднималась выше их лодыжек и снова отступала. «В каком-то роде я его не виню», — наконец неловко признал Джерри. «Я хочу все исправить. Ты понимаешь, о чем я, Карлотта?» Она молчала. Момент пришел так быстро, всего за пару слов. Джерри ждал ответа. Она подняла его руку и поцеловала пальцы. Ему было сложно говорить. Какое-то время он пытался, но понял, что не может ничего добавить, не знает, стоит ли. Никогда еще он не чувствовал себя таким неловким, ему не хватало слов. Все вышло не так, как он надеялся, как он репетировал. «Карлотта, я клянусь, через пару месяцев я перееду в Сан-Диего. Это такой красивый город. Мы будем там счастливы. Все мы». Он не мог сказать больше, лишь прижал ее к груди. «Мы будем счастливы, Джерри», — ответила она. Над темным океаном покачивалось несколько огней. Буксир или небольшое грузовое судно направлялось в порт за горами. «Мне ужасно не хочется тебя оставлять. До того, как мне выпал шанс, правда, побыть с тобой. Но скоро ты снова вернешься, насовсем, и мне станет лучше». Джерри ей улыбнулся. Он взял ее лицо в руки и приблизил к своему. «Что значит «лучше»?» — спросил он. «Эти шрамы, они заживут». Джерри поцеловал ее в шею. «Когда ты вернешься, — прошептала Карлотта, — я окончательно исцелюсь. Теперь я это знаю». Сильные спазмы волнами сотрясали ее тело. Непрекращающаяся агония или экстаз. Оно накрывало, волна за волной, словно бред, жар по всему телу. Карлотта вскрикнула. Ее грудь судорожно вздымалась. Она дернулась. Все двигалось, как при замедленной съемке, и концентрировалось в ее интимных местах. Карлотта изогнулась, хватая ртом воздух. Это не прекращалось. Ее бедра бессознательно двинулись вперед. Постепенно потрясение рассеялось, еще медленнее вернулось, рассеялось, снова вернулось и ушло. Карлотту окружал океан удовольствия, окутал умиротворяющий воздух. Она растворилась в этом тепле. Ей было трудно открыть глаза. В спальне ее груди с торчащими сосками поднимались и опускались в темноте. Волосы на висках намокли от пота. Лицо покрыто капельками пота. Она дышала глубоко и тяжело. Она была измотана, как еще никогда в жизни. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-х Он исчез. Карлотта медленно повернула голову. В благоухающем воздухе она увидела в изножье кровати двух гномов. Их глаза были глубоко запрятаны в непроницаемые глазницы. Длинные руки свисали по бокам. Они стояли и молча смотрели на нее. Карлотта чувствовала жар и головокружение. У нее болел живот. Конечности сводило от усталости. Остекленевшие глаза наблюдали, как гномы кладут лепестки роз один за другим на ее свинцовые ноги. Сладкие лепестки, будто надушенные парфюмом. И медленно Один за другим, беззвучно, они становились светлее, прозрачнее и переставали существовать. Утром 18 декабря Карлотта чувствовала тяжесть в груди, как и во всем теле, поэтому хотела остаться в постели. У нее закружилась голова, она прошла в гостиную, но ей пришлось присесть на край дивана. Когда она закрыла глаза, стало хуже. Все внутри медленно заколыхалось, ей стало холодно. Карлотта надела свитер. Грудь стала чувствительной. Она несла в себе какую-то странную болезнь, и она проявлялась болью во всем теле. Карлотта вышла полить сад. Она обнаружила себя, сидящей на краю качелей. Они свисали с дуба рядом с аллеей. С лица и шеи капал пот. Белая изгородь вдоль сада гринспанов поднималась и опускалась зловещим змееподобным движением. Миссис Гринспан, как и было условлено, старалась не спускать глаз с Карлотты. Ей не хотелось вмешиваться, но Карлотта выглядела бледной. Пожилая женщина нерешительно отложила вязание и прошла через белые ворота, тихо прикрыв за собой дверь. «Доброе утро, Карлотта!» — тихо поздоровалась она. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — вышла погреться на солнце. «Ты какая-то бледная. Я особо не выхожу с тех пор, как заболела». «Тогда посиди на солнце. Это лекарство самого Бога». Миссис Гринспан пошла в дальний конец своего сада. Она начала обрывать пожелтевшие листья со стеблей. Лицо Карлотты исказилось от боли. «Господи!» — простонала она. «Меня разрывают на части». Миссис Гринспан, ничего не слыша, выдергивала сорняки из междурядий. Бабочки порхали мимо на крошечных золотых крылышках. Затем она повернулась с улыбкой, но пожилые глаза смотрели на Карлотту с беспокойством. Карлотта помахала рукой, попыталась улыбнуться и нетвердо поднялась с качелей. Насекомые шумели, стрекотали хриплым хором. Казалось, они заполнили сад, двор и все тени по соседству. Они жужжали у нее в мозгу. Карлотте казалось, что она слышит голоса. «Вы верите в призраков, миссис Гринспан?» «Конечно, нет», — рассмеялась старушка. «Не в прозрачных существ в воздухе. Призраков прошлого». «Но мертвые живут в нас, в наших сердцах». «Но они нас не калечат, так ведь?» «Я не знаю, Карлотта. В моем возрасте важен лишь опыт. И я думаю, лучше всего тебе просто довериться врачу». «Но он говорит мне одно, а я вижу собственными глазами совершенно другое». «Лучше всего, — повторила миссис Гринспан, — довериться доктору. Он знает, что делать». Карлотта вернулась в дом под жужжание насекомых. То были не одинокие звуки сверчков за ту риверс, скорее злые, демонические, больше похожи на Санта-Ану. Воспоминания о той жаркой, пропотевшей квартире и Франклине последовало за Карлоттой внутрь, и она не могла от него избавиться. К середине января стало ясно, что фигура Карлотты округлилась. Шнайдерман предположил, что это задержка воды. Он диагностировал это как вторичный истерический симптом и поэтому несущественный. Тем не менее, это могло быть реакцией на лекарство. Доктор взял образец крови, но не обнаружил никаких признаков физической патологии. И все же Карлотта страдала от резких перепадов настроения. Даже в кабинете она огрызалась на Шнайдермана, а потом извинялась. Она принимала ванну по 2-3 раза в день. Вода избавляла ее от ужасного чувства тяжести, тянувшего ее вниз. «Что случилось, мама?» «Ничего, Джули, ничего». «Ты такая бледная!» «Мама просто устала. Она пойдет, приляжет. А ты иди поиграй с Билли». Джули смотрела, как ее мать ложится на диван, плотнее кутаясь в свитер. Вид настолько слабой Карлотты напугал Джули. «Иди, куколка», — отстраненно пробормотала Карлотта. «Мама просто устала». Карлотта чувствовала невероятную усталость. Из нее высасывали все силы. Что-то внутри нее забирало силу из костей, превращая их в воздух. Она попыталась встать, приготовить ужин, бороться с этим, но тело откинулось назад, истощенное. «О, Боже!» — выдохнула она. Снова попыталась подняться, держась за стену. Затем комната начала вращаться. Быстрее и быстрее. Джули, стоявшая в дверях, увидела, как Карлотта упала, издавая странные звуки. Джули выбежала на улицу. Она увидела, как Билли толкает газонокосилку, весь потный в разгаре дня. «Билли!» — сказала Джули. «Маме плохо!» Билли выключил косилку. Внезапно солнечный свет вокруг дома приобрел тошнотворный оттенок. «В каком смысле?» — спросил парень. «Она попросила меня позвать?» «Ее тошнит!» Билли зашел в дом. Он нашел Карлотту в ванной, где ее рвало в белую раковину. «Что такое, мам?» — спросил он. Но она не смогла ответить. Она лишь склонилась сильнее. «Вызвать врача?» Карлотта покачала головой. Сильный рывок сотряс ее тело, и она снова наклонилась вперед. Билли отвернулся, не зная, что делать. «Хорошо, все хорошо», — пробормотала она. Карлотта умыла лицо, смыла все с раковины и прополоскала рот. Ее лицо было бледным, холодным и болезненным, ноздри раздувались. «Тебе бы лучше прилечь», — сказал Билли. Но Карлотта стояла в ужасе, наблюдая за своим лицом в зеркале. «Что случилось, мам?» — нервно спросил Билли. «Ты не хочешь прилечь?» Билли и Джули смотрели, как Карлотта трогает свое лицо, вглядываясь в зеркало. Время от времени она тихо повторяла: «Нет, нет, нет». Затем на дом опустилась оглушительная тишина. Шнайдерман удивленно откинулся на спинку стула. «Вы уверены?» — спросил он. «Абсолютно. Я узнаю симптомы». «Вы говорили Джерри?» «Нет. А зачем?» «Ну, очевидно, рано или поздно он узнает». «Это ребенок, не Джерри». Шнайдерман внимательно наблюдал за ее взглядом. Он считывал невербальные знаки, выражение лица, жесты. «Почему вы так уверены?» «Он не может иметь детей из-за болезни, малярия. Когда служил в армии, ему трудно об этом говорить». «Может, он ошибся?» «Доктор Шнайдерман, если бы Джерри мог зачать ребенка, я бы уже давно была беременна». «А вы еще с кем-то...» «Я не сплю с кем попало, доктор Шнайдерман. Никогда». «Тогда что вы пытаетесь сказать, Карлотта?» «Разве не очевидно?» «Нет. Скажите». «Я ношу его ребенка». «Кого?» «Не глупите». Шнайдерман видел, как вся его конструкция, на которую ушло 3 месяца усердного труда, рушится, словно карточный домик. Под этой маской лечения Карлотта таила самые серьезные сомнения в реальности происходящего. Теперь, прикрываясь истерической беременностью, она пыталась усилить симптомы. Гэри инстинктивно скрывал свое смятение и был уверен, что Карлотта так и не поняла, что у него на уме. «Почему вы думаете, что это его ребенок, Карлотта. Может, это просто сказки, но... Что просто сказки? Боб Гаррет мне рассказывал, в Неваде есть такая легенда, что женщина не может забеременеть, пока она не получит оргазм. Это знак. От этой неожиданной новости Шнайдерману стало еще хуже. «Значит, у вас был оргазм?» «Да», — тихо ответила Карлотта. «С...» «Да». «Когда?» «Вскоре после отъезда Джерри. Тогда был первый раз». «Первый раз?» Карлотта кивнула, покраснев. «Теперь это происходит постоянно. Я боялась вам говорить». «Почему вы боялись?» «Потому что это отвратительно, то чувство, что дает мне он. Я стараюсь сопротивляться, но не получается». Шнайдерман старался похоронить свою тоску, заставил свой разум сосредоточиться на более приземленных вещах. Он подсчитал промежуток времени — почти 2 месяца. Определенно достаточно, чтобы появились симптомы. Все равно, что вернуться к началу. Ему почти хотелось заплакать. Она выглядела такой красивой, такой уверенной, такой нормальной во всех возможных отношениях, пока не начинаешь прислушиваться. «Мне нужно сделать аборт, доктор Шнайдерман», — сказала женщина. Шнайдерман был совершенно ошеломлен. Новости обрушивались на него без предупреждения, одна за другой. Затем он очнулся. Конечно, Карлотта хотела сделать аборт. Он уничтожит плод, ребенка не будет, и она продолжит верить в это фантастическое существо. Доктор внезапно осознал, с какой ловкостью действует психоз. Это ошеломляло. Нужно мягко расспросить Карлотту, чтобы выяснить, насколько глубокой была иллюзия. «Вы делали тест на беременность?» — спросил он. «Нет, он мне не нужен». «Почему?» «Я была беременна 3 раза. Я хорошо выучила симптомы». «Я не думаю, что вы беременны, Карлотта. Думайте, что хотите». «Можете доказать? Сделайте тест». Карлотта поёрзала на стуле. «Это трата времени. Всего лишь 5 минут и безболезненно. Результат будет уже завтра». «Я вся оттекла, доктор Шнайдерман. Меня мутит по утрам. У меня задерживается вода. Что еще вам нужно?» «А что, если тест будет отрицательным?» «У меня 2-й месяц нет месячных, доктор Шнайдерман». «Но если тест будет отрицательным?» «Тогда я точно испугаюсь». «Почему?» — тихо спросил он. Карлотта не ответила, пытаясь найти слова. Ее губы слегка выпятились почти упрямо. «Потому что тогда я не понимаю, что происходит с моим телом». «Может, это истерическая беременность, Карлотта? Вы знаете...» «А, конечно, все в моей голове, да? Все». Карлотта прикусила губу. Она казалась подавленной. «Вы спуститесь со мной?» — спросил он как можно мягче. «Меня знают в лаборатории. Это займет не больше 30 минут. А если тест будет отрицательным?» — тихо сказала Карлотта. «Тогда вы отбросите мысль, в которую даже сами не верите». Загнанная в угол, Карлотта нагнулась, чтобы поднять с пола сумку. Она поискала сигареты, не нашла и вместо этого причесалась. Шнайдерман задумался, стоит ли так на нее давить. И все же ему хотелось убить эту мысль в корне и идти дальше. «Боже», — прошептала Карлотта. «Что такое?» «У меня была ужасная мысль». «Какая?» «А если тест будет положительным?» «Не будет». «Но если будет? Господи, это же все испортит. Это значит, что все реально, так ведь?» Шнайдерман с грустью понял, что Карлотта уже не знала, на какой исход надеялась. Ей придется отбросить либо симптомы, либо реальность, которая так ее пугала. «Ну все, Карлотта», — сказал он, — «я готов спускаться. А вы?» «Да», — наконец, неуверенно и едва слышно ответила она. Он прошел сквозь стену. Злобно. «Где она?» Карлотта почувствовала наступление и словно краб поползла по простыням к изголовью. «Оставь меня в покое», — прошептала она. Она все ползла дальше от искрящегося присутствия в воздухе, все дальше, к стене, вытянув перед собой руку. «Нет, нет, ты меня покалечишь». Он подошел ближе. Карлотта встала, зажатая между кроватью и стеной. Она пыталась выставить перед собой лампу, но он схватил ее и откинул в другую сторону комнаты. «Нет, нет, пожалуйста». Он потянулся к ней. Жгучая, горячая боль пронзила ее насквозь. Ноги были крепко сжаты. Он был грубым. Боль добралась до ее живота. «О, Боже, нет!» Карлотта сгорала изнутри. Она беззвучно кричала, ее пальцы пытались схватить воздух. Его тяжелый вес придавливал ее, прижимал к стене, пока он врывался в нее. «О, Боже, я умру!» — в бреду подумала она. Горячая, липкая жидкость потекла по ее бедрам. Карлотта почувствовала, как промокла ночная рубашка. Почувствовала запах крови на полу. Куда он делся? Она была в шоке, не в силах подняться из угла. Попыталась засунуть подушку между ног, затем и та стала горячей и липкой. Карлотта потянула телефонный шнур на себя, покачиваясь в темноте. «Оператор! Господи, оператор!» — хрипло шептала Карлотта. Она потрясла телефон, чувствуя, как головокружение начинает брать верх. Она теряла сознание. «Номер, пожалуйста». «Оператор», — пыталась закричать Карлотта, падая на пол. «Я истекаю кровью». Затем она упала в обморок, пытаясь взять себя в руки. Скорая приехала через 15 минут. Билли, бледный и дрожащий, провел их по дому в сопровождении полицейского. Они нашли Карлотту. Ее ночная рубашка была залита кровью, лужа на полу больше не растекалась. Пульс был крайне слабым. Шнайдерман зашел в кабинет доктора Вебера, увидел табличку на двери «Входите» и прошел в приемную, даже не глядя на секретаря. Доктор Вебер поднял глаза, увидел выражение лица Шнайдермана и медленно опустил папку. «Да, Гэри». «Доктор Вебер, вы говорили с доктором Шевалье?» «О госпитализации? Да. Хотел что-нибудь придумать для миссис Моран. Надо поторопиться». «Что случилось?» Мне сообщил Дженкинс с четвертого этажа. Она пыталась проткнуть матку острым инструментом. Доктор Вебер встал из-за стола, положил руку на плечо Шнайдермана и убедился, что дверь закрыта. Он говорил быстро и тихо. «Она в травматологии. Ей переливают кровь?» — спросил доктор Вебер. «Да, она довольно много потеряла». «Ладно, такое бывает. Соберитесь, Гэри. Давайте зайдем к ней». Доктор Вебер вернулся к столу, взял телефон и сказал секретарше, что пробудет полчаса в травматологии. Затем положил трубку и подошел к двери. «Господи, я ужасно себя чувствую», — сказал Шнайдерман. «Даже не ожидал, что она...» «Может, она не попала по матке. Вы этого не знаете». «Да, сэр, но я и не думал, что она настолько цепляется за симптомы, что теперь вы знаете, Гэри. Жизнь многому нас учит». Доктор Вебер посмотрел на Шнайдермана, который состроил нейтральное выражение для тех, с кем ему предстояло встретиться, и затем они вышли в коридор. От секретарши не ускользнула пепельная бледность на лице Шнайдермана. Мужчины быстро шли по коридорам, минуя медицинский персонал с обеих сторон. «А если она не согласится, сэр?» «На что? На госпитализацию?» Они остановились у толкучки рядом с лифтами. Доктор Вебер посмотрел на ожидающего ответа Шнайдермана, затем отвел взгляд. «Если она вернется к реальности, мы сможем держать ее только день или два, Гэри». Они вошли в огромный лифт. Сбоку на койке, завернутый в белые простыни, лежал пожилой мужчина, дышавший через трубки в носу. Рядом стояли две медсестры с осунувшимися и встревоженными лицами. За ними были два администратора, загорелые и тихо перешучивающиеся друг с другом. «Но она вредит себе», — настаивал Шнайдерман, силясь не повышать голос. «Мы должны защитить ее от самой себя». «Законы непростые, Гэри. Значит, она может резать себя на кусочки, а нам по закону нельзя оставить ее под наблюдением?» «Законы склоняются в сторону пациента, особенно после последнего решения Верховного суда. Право на ее стороне». Двери лифта открылись. Они последовали за койкой в холл, а затем очень быстро поднялись по длинному пандусу, ведущему на четвертый этаж. Голова Шнайдермана гудела от мыслей. Он не мог поверить в то, что у пациента было законное право себя калечить. Но с суицидом все иначе. Если пациент делал попытки покончить с жизнью, у врача было право госпитализировать пострадавшего на определенный срок. А если она попытается навредить детям, доктор Вебер? Помните, что запястье мальчика почти сломали подсвечником? Разве этого недостаточно, чтобы ее госпитализировать? Доктор Вебер покачал головой. Так можно только забрать детей. Он посмотрел на Шнайдермана, который судорожно копался в своих мизерных знаниях о законах. И даже это почти невозможно, сказал доктор Вебер. Попробуйте убедить суд отнять у матери детей. Ни за что. Поскольку Карлотту никак нельзя было положить в больницу, в психиатрическую лечебницу, Шнайдерман почувствовал свою ответственность. Придется заставить ее увидеть все так, как было на самом деле. Он объяснит ей, в какой опасности она находится. Ему придется как-то заставить Карлотту подавить свою больную часть и заставить ее лечь в больницу. Шнайдерман смутно надеялся, что к ней вернулась какая-то степень рационального контроля, но он был настроен пессимистично. «Я поговорю с доктором Шевалье», — сказал доктор Вебер. Он нырнул в маленький кабинет, прошел в приемную и открыл дверь без стука. Шнайдерман остался в коридоре. Проходивший мимо ординатор поздоровался с ним, и Гэри неосознанно поднял голову и улыбнулся в ответ. Внезапно его осенило, что либо Билли, либо Синди должны быть где-то в больнице, в комнате ожидания или вестибюле. Сначала надо поговорить с ними. Может, они помогут убедить Карлотту. «Карлотта, Карлотта», — грустно размышлял доктор, — «зачем ты так с собой поступаешь? Она была такой остроумной, такой хорошенькой, такой живой, а теперь это... Словно жизнь нападает на саму себя. Что пошло не так? Что заставило ее замкнуться в себе, создать фантазии, более осязаемые, чем реальность? Как ему теперь привести ее в порядок?» Шнайдерман понял, что мания — не просто ошибка в суждениях. Это мощь, напор, дерево, медленно раскалывающее скалу. И вырвать его с корнем — это битва на всю жизнь. «Я забрал бумаги», — сказал доктор Вебер, выходя из офиса с несколькими бланками. Хорошо, что пациентка почти в порядке. Никакой перфорации, только слабость от потери крови, но ее можно будет выписать к вечеру. Они быстро направились к палатам, затем инстинктивно замедлили шаг, избегая любых проявлений волнения. Пациенты сидели на стульях, закутанные в халаты, и умирали от скуки. Шнайдерман перешагнул через рисующего на полу мелками ребенка. «Вы не сказали, есть ли альтернатива», — заметил Гэри. Доктор Вебер остановился у двери. Через нее они увидели Билли у койки, его лицо было бледным, но он пытался улыбнуться. Голова Карлотты была скрыта за дверью. На соседних койках лежали четверо пациентов, двое из них без сознания, им делали переливание, двое других тоже получали плазму, но тупо смотрели на телевизоры, подвешенные к потолку. «Конечно же, альтернатива есть», — тихо сказал доктор Вебер. «Если она не подпишет, вы будете видеться с ней, как и раньше. Наверное, она придет, будто ничего и не было». Гэри устало покачал головой. «Кажется, нас заметили», — сказал он. «Вон там ее сын». «Ладно, я оставлю вас разбираться». «Я...» «На этой работе с таким часто приходится сталкиваться. А теперь послушайте, надо быть дружелюбным, но убедительным. Не напугайте ее до такого состояния, что она закроется». «Ладно, я буду в своем кабинете. Зайди ко мне, как закончишь». «Хорошо». Доктор Вебер ободряюще положил сильную руку на плечо Шнайдермана, затем повернулся и пошел по переполненному коридору. По громкоговорителям шумно и монотонно вызывали врачей. Шнайдерман сглотнул, пригладил волосы и вошел в палату. Билли сидел на стуле рядом с Карлоттой у изголовья кровати. Шнайдерман видел сходство с Карлоттой только в темных глазах. Коренастое телосложение юноши никак не сочеталось с миниатюрной матерью. Он внимательно посмотрел на Билли, который, казалось, находился в центре домашних смятений Карлотты. Шнайдерман опустил взгляд на Карлотту, ее черные волосы легким веером разметались по подушке. Затем повернулся к юноше. «Билли», — сказал он, протягивая руку, — «я доктор Шнайдерман». Хватка Билли оказалась твердой и, на удивление, сильной. «Доктор Шнайдерман», — пробормотал он, — «ты не против, если я наедине поговорю с твоей мамой?» «Нет, пожалуй, не против». Билли вышел из палаты. Шнайдерман повернулся. Он видел, как Билли наблюдает за ним из коридора. Гэри сел у головы Карлотты, чтобы скрыться из виду. Карлотта посмотрела на него. Ее глаза слегка разъехались, затем взгляд сфокусировался. Ему казалось, что она еще никогда не выглядела такой красивой. Лицо было бледным, почти цвета слоновой кости. Усталость смягчила его черты, сделала глаза темными и мечтательными. Нежная кожа, миниатюрное лицо — все было залито мягким сиянием, как у просыпающегося ребенка. «О, доктор Шнайдерман», — сказала Карлотта, — «я думала, что сплю». Ее голос звучал как-то летаргически, отстраненно и невероятно умиротворенно. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Гэри голосом, предательски не скрывшим эмоции до конца. «Я так устала», — ответила Карлотта, вяло улыбаясь. «Так ужасно устала. Мне очень жаль, что вы пострадали». Ее губы шевелились, пока она пыталась подобрать слова, высказать идеи, еще не до конца сформировавшиеся в сознании. Карлотта отвела взгляд, будто искала ответ где-то среди бутылок, из которых капала жидкость в ее руку. «Я не знаю», — наконец сказала она, — «я не знаю, что произошло». Тест был отрицательным. Карлотта повернулась и улыбнулась. Какое-то время в ее голове было пусто. «Какой тест?» на беременность? Это было будто так давно, 100 лет назад. Он был отрицательным. Слишком поздно, доктор Шнайдерман. Ребенка нет. Его и не было, Карлотта. Сейчас нет, конечно. Нападение все еще стояло у нее перед глазами. Шнайдерман увидел, как ее бледное лицо стало еще белее. Она попыталась что-то сказать, но не смогла. Ее взгляд преисполнился ужаса. «Вы говорили, что поверите тесту, Карлотта. Вы отказываетесь от своих слов?» «Понимаете, он не хотел, чтобы я носила его ребенка. Типичный мужчина. Сначала он меня взял, а потом он же не захотел, чтобы во мне был его ребенок». «Так все и было, Карлотта?» — мягко спросил доктор. «О да, он пришел и забрал ребенка. Господи, а если бы не забрал, каким бы он получился?» «Тогда наступил бы конец истерической беременности, вы и сами понимаете». Слезы наполнили ее глаза. Она отвернулась. Шнайдерман немного подождал, затем слегка наклонился вперед и понизил голос. «Карлотта», — позвал он, — «если я поеду с вами домой, зайду в ваш дом, может, в спальню, то найду что-то с кровью, что-то длинное и острое. Я прав? Я что-то такое найду, верно, Карлотта?» «Не знаю, о чем вы говорите», — ответила женщина почти срывающимся голосом. «Нет, знаете», — настаивал врач. «У меня было кровоизлияние. Я не делала этого сама». «Вы отстраняетесь от меня, Карлотта. Играете в игры». «Нет, неправда. Я ничего не выдумываю». Шнайдерман вздохнул, затем придвинул стул поближе к ней. Он улыбнулся так искренне, как только мог, и стал ждать. Долгое время оба молчали. Гэри чувствовал, если не давить на нее, она успокоится, расслабится, а ей необходимо было расслабиться, прежде чем он сможет продолжить. «Карлотта», — тихо позвал он. Она медленно повернулась. «Карлотта, мы знакомы уже 3 месяца. Вы же понимаете, что я лишь хочу помочь вам поправиться». «Я знаю», — слабо ответила она. «Если я не знаю на что-то ответ, я говорю вам. Если я думаю, что знаю, что нужно делать, я говорю вам». «Что вы имеете в виду?» «Я хочу, чтобы вы вспомнили все, что мы с вами раскрыли, все скрытое, о ваших родителях, о Франклине, то, что вы подавили, закопали в самом темном углу сознания, потому что не хотели доставать и думать об этом. Я хочу, чтобы вы вспомнили, насколько лучше вам стало, когда мы это выяснили». «И что?» «Я выписал вам транквилизаторы, и они помогли вам спать без страха. Я просил вас находиться со взрослыми, и тогда нападения прекращались. Сейчас у меня есть другая рекомендация, и я хочу, чтобы вы ее выполнили». «Вы меня пугаете». «Это не страшно, Карлотта, и не больно. Я хочу, чтобы вы легли в больницу. На период наблюдения, 2-3 недели, я хочу, чтобы вас осмотрели врачи. Я хочу обезопасить вас от другого подобного нападения». Карлотта явно отстранилась, слегка повернувшись на кровати. «Я не хочу, чтобы меня закрыли». «Вас не закроют. Это ненадолго, только чтобы лучше о вас позаботиться». У Карлотты колотилось сердце. Она испуганно оглядела палату. «Я не смогу так жить», — сказала она. «Как животное в клетке. Вас положат не в такую палату. Там намного удобнее, как номер в отеле. А как же мои дети? Кто за ними присмотрит?» Если они не смогут остаться с подругой или с соседями, мы найдем приемную семью на 3 недели. Мы постоянно так делаем». Карлотта вздохнула. «Дошло уже до такого, да?» Ее глаза снова увлажнились. Внезапно Карлотта увидела, что растворяется, распадается на части в каком-то белом коридоре. Все наставления Боба Гаррета улетучились, и теперь она боролась за то, чтобы сохранить хотя бы 10-ю часть себя прежней. «Может, я просто буду приходить к вам на подольше?» «Думаю, все серьезнее. Наверное, вы тоже это понимаете. А если я откажусь?» «Я спрошу у вас, почему?» «Потому что я исчезну. Меня больше никто не увидит. Я навсегда сойду с ума». «Вы не сойдете с ума, Карлотта». Карлотта нащупала коробку бумажных салфеток рядом с собой. Высморкалась. Она не хотела смотреть на Шнайдермана. Он не уходил, как и тупой, ноющий жар в груди. Карлотта знала, что должна принять решение. Она не хотела расставаться со своей жизнью. «Можно я сообщу вам завтра? О чем тут думать? Мне надо поговорить с детьми». «Ладно. Вас отвезут домой?» «Синди приедет». «Попозже». «Хорошо, я поговорю с Синди. Если она не сможет завтра отвезти вас в больницу, я сам за вами приеду». «Спасибо». «Я знаю, что это тяжело, Карлотта, но это ненадолго и лучшее решение на данный момент». Наступил очень деликатный момент. Ей нужно было поплакать. Шнайдерман подумал, что ему лучше уйти. Вероятно, она хотела побыть одна. Шнайдерман вышел в коридор. Билли поднял голову. «Удивительно пропорционально сложен для 15-летнего мальчика», — подумал Шнайдерман. «Огромен, как бык». Однако сейчас в его глазах был испуг, как у ребенка. «Она будет в порядке, доктор Шнайдерман?» — спросил Билли. «Думаю, да. Но вы положите ее в больницу, так ведь?» Шнайдерман подошел к Билли, затем сел на ту же скамейку. Какое-то время они сидели неподвижно. Шнайдерман глубоко вздохнул, усталый и лишенный эмоциональных сил. Он чувствовал, как напрягся мальчик. «Я не хочу ее забирать, Билли», — тихо сказал он. «Но вы об этом говорили, да?» «Нет, мы говорили о периоде наблюдения. Это совсем другое». Билли скрестил руки на груди. Он не знал, стоит ли доверять Шнайдерману. Шнайдерман бросил на него взгляд. Он совсем не был похож на Карлотту. Вероятно, пошел во Франклина. Угрюмый взгляд, решительная, упрямая жилка в чувствительном молодом человеке. Билли был из тех, кто одержимо думал о чем-то одном, зацикливался. Он занимал ключевое место в структуре личности Карлотты. Шнайдерман облизал губы. «Я должен задать тебе серьезный вопрос», — сказал доктор. Билли пристально на него смотрел. «Что ты обо всем этом думаешь, Билли?» Мальчик пожал плечами и опустил взгляд. Он водил ногой по швам на кафеле. «Хотелось бы, чтобы все закончилось», — пробормотал он. Шнайдерман наблюдал за ним. Билли был очень серьезным для своего возраста. «Твоя мама сказала, что ты видел его». «Не, я его почувствовал». «Правда?» Билли покраснел и отвернулся. «Ну, знаете, из-за болезни. Мама кричала, девочки кричали. Мы все были в шоке. Может, ты пытался помочь маме и притворился?» «Не знаю. Может». Шнайдерман кивнул. Так и говорил доктор Вебер. «Folie à deux». Вот только Билли этого не понимал. «А что ты думаешь сейчас?» «Сейчас? Не знаю. Я не понимаю, было это на самом деле или я все представил. Та ночь была очень странной». Шнайдерман прокашлялся. Он наклонился вперед, поставил локти на колени и потер брови сжатыми кулаками, затем выдохнул на руки, сосредоточившись. «Ты поможешь мне, Билли?» Билли посмотрел на Шнайдермана. Судя по всему, доктор был нормальным, но даже если Шнайдерман и пытался им манипулировать, это было на благо мамы. «Как?» Шнайдерман посмотрел Билли в глаза и мягко улыбнулся. «Не притворяйся. В следующий раз». Билли откинулся назад. «Это не так просто», — сказал парень. «Все меняется. Иногда». «Конечно, я понимаю, Билли. Но вы с сестрами должны привести маму к реальности, ты понимаешь?» «Да, наверное». «Когда она думает, что видит или слышит что-то, ей нужно, чтобы ты это подтверждал. И тогда становится лишь труднее убедить ее, что она все выдумала, что это иллюзия». Билли замолчал. «Твоя любовь вернет ее», — тихо продолжил Шнайдерман. «Если ты не поддашься, понимаешь?» Билли кивнул. «Ты обещаешь?» «Обещаю». Шнайдерман вздохнул и поднялся. Он взглянул на Карлотту, ее было видно через открытую дверь. Ее глаза были закрыты, но он знал, что она не спит. Он повернулся к Билли. «Может, зайдешь к ней? Она хочет с тобой поговорить». Билли медленно встал, а затем тихо зашагал к маминой койке. Шнайдерман слышал их тихие голоса, затем нежный плач Карлотты. Он отвел взгляд, борясь с собственными эмоциями.